Авва и Перхий. Говорил Авва и Перхий: «Трезвенный инок проводит ночь и день, прилежа молитвам, принуждая сердце проливать слезы и призывать милость с неба». Он говорил: «Как лев страшен для диких ослов, так страшен искусный монах для помыслов вожделения». Еще говорил: «Пост есть монашеская узда для греха. Тот, кто отвергнет пост, соделывается конем, неистовящимся на блуд». Говорил: «Не удерживающий языка во время гнева невозможно удержать и страсти». Говорил: «Лучше есть мясо и пить вино, нежели злоречием снедать братью». Говорил: «Иссушенное постом тело инока извлекает душу его из пропасти». Говорил: «Целомудренный монах будет почтен на земле, увенчается на небе пред Всевышним». Говорил: «Монах, не удерживающий языка, никогда не возможет обуздать сладострастие». Говорил: «Злых слов да не износят уста твои, лоза не плодоприносит терний». Говорил: «Наговор змея вывел Еву из рая, таково и злоречие о ближнем, оно губит душу слушающего, губит и душу говорящего». Говорил: «Мысль твоя да пребывает постоянно в Царстве Небесном, и вскоре наследуешь его». Говорил: «Сокровище монаха — послушание. Стяжавший послушание будет услышан Богом, и с одерзновением предстанет распявшемуся за нас, потому что Господь, распявшийся за нас, послушлив был до смерти». Говорил: «Сокровище монаха — произвольная нищета. Брат, сокровища твои скрой в небе, там наслаждение и слава бесконечны». Говорил: «Духовная песнь и поучение да пребывают непрестанно в устах души твоей, да облегчается ими тягость встречающихся напастей. Возьми пример с путешественника, труждающегося в дороге. Если он, идя, поет, то этим скрадывается трудность путешествия». Здесь поучением названа умная молитва, а духовную песню также умная молитва, осененная и действуемая благодатью Божию. Говорил: «Нам должно приготовляться к перенесению напасти прежде пришествия напасти, чтобы казаться искусными в то время, когда она придет». Говорил: «Истинно премудр не тот, кто учит словом, но тот, кто наставляет делом». Говорил: «Древо жизни, возрастающее до небес, смиренномудрие». Говорил: «Подражай смирением мытарю, чтобы не быть осужденным, подобно фарисею. Последуй кротости Моисея, чтобы избавиться от окаменения сердечного и прийти к источникам вод». Говорил: «Сколько имеешь силы, потрудись в избавлении ближнего от греха его, не укоряя его за грех, и Бог не отвращается от обращающихся к нему. Злоба и лукавство да не вкрадутся в сердце твое, чтоб ты имел возможность говорить: остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». Говорил: «Жительством монах да уподобляется ангелам, да сожигает он и истребляет в себе грех». Совершается это со всею ощутительностью умную молитвою, пребывание в которой со всею справедливостью может быть названо жительством ангельским.